Глава 5. Лиза испытывала двойственные чувства. С одной стороны, ее спасли в самые короткие сроки, поместив в одну из самых передовых лабораторий. С другой стороны, эта помощь была оказана в чертовом борделе. Размышляя над своим новым положением, девушка шагала по коридору абсолютно голой, и это было смущающим. Но потом Лиза заставила себя забыть этот факт. Она больше не больна и не умирает. А значит, все остальное — мелкие неприятности и временные трудности. Чувство, что ты полностью владеешь собой, несравненно лучше, даже с учетом ноготы. Голая? Зато ты офигенно выглядишь. Прям королева красоты. Если Лиза и раньше на свою внешность не сетовала, то теперь была уверена на все 100. Только вот чего ожидать от будущего? Если Настя тут, то скоро они сбегут. Надо лишь понять, как. Вдруг безликие железные коридоры остались позади, и землянку привели в помещение, бывшее ничем иным, как борделем. Тут не было привычных человеческому глазу соблазнительных интерьеров или прозрачных занавесок. Все было по-космическому функционально. Девушки всех мастей и цветов были помещены в прозрачные боксы. Расположенные в 2 этажа, они сильно смахивали на клетки в приюте для животных. Хотя почему смахивали? Это и был настоящий зверинец. Только вот истинные звери не сидели поодиночке, а приходили сюда, предварительно оплатив доступ. К каждому боксу шла лестница. Некоторые были непрозрачными, с белыми стенками. Лиза шла, откровенно разглядывая обитательниц борделя. И они отвечали тем же. Землянку привели к свободному боксу на 2-м уровне. Поднявшись по лестнице, конвоирша открыла магнитным ключом дверь. «Это твой отсек». Затолкав ее за прозрачную дверь, женщина щелкнула замком и сразу ушла. Оглядевшись, девушка увидела только один предмет интерьера — широкую кровать. Помещение вмещало только ее и небольшое пространство вокруг ложа. Справа была едва заметная дверь, и, проверив, что за ней, землянка увидела санузел. «Итак, здравствуйте все! Я Елизавета Макарова, галактическая шлюха. Так что ли? Драгос, блядь, я тебе покажу!» Пыхтя от негодования, пленница стала мерить шагами новую тюрьму. То, что он явится, она даже не сомневалась. Чутье подсказывало, что этот мужик не знает слова «нет». Устав от метаний и чувствуя легкое головокружение, Лиза решила вздремнуть. Что еще делать? Из сладкого сна девушку вырвал мерзкий писк. Открыв глаза и никого не обнаружив в боксе, землянка собралась было спать дальше. Но, может, это был сигнал к обеду? Подойдя к стеклянной перегородке, она не увидела признаков еды. Скрутив волосы в жгут и собрав его на макушке, Лиза стала от нечего делать вновь разглядывать сестер по несчастью. Вдруг из одного непрозрачного отсека вышел мужчина. Стены этого бокса сразу стали прозрачными. Ага, уединение и реклама товара. Разглядывание девушек и их клиентов прервалось неожиданно появлением Драгоса. Мужчина шел по коридору и явно хмурился. Но не это по-настоящему привлекло внимание, а поведение пленниц. Они явно взволнованно переминались по своим боксам. Кажется, этот мужик здесь частый и долгожданный клиент. Что ж, никто не говорил, что он был до нее девственником. Подойдя к лестнице, ведущей в бокс Лизы, Драгос стал подниматься. Девушка мрачнела с каждым его шагом. Подойдя к стеклянной двери, он вложил какую-то карту в прорезь считывателя, и дверь открылась. Как только он пересек порог, закрывая за собой дверь, стекло будто затянуло в молоко. Стенки стали непрозрачными, отгораживая пару от любопытных глаз. Оглядывая полностью обнаженное тело Лизы, Драгос не скрывал, что ему нравится увиденное. «Доволен?» — усмехнулась землянка. «Вполне», — тихо ответил он. «Как ты себя чувствуешь?» По глазам стало понятно, что вопрос задан из вежливости. Слишком уж пылающим взглядом Драгос окинул ее с головы до ног. Внезапно коварный чертенок вновь проснулся внутри Лизы, и она, картинно вздохнув, произнесла: «У меня раскалывается голова». «Мне сказали, что все прошло успешно, и ты полностью здорова», — нахмурившись, ответил Драгос. «У них дурацкий наркоз», — поморщившись, ответила девушка, приложив ладошку ко лбу для большего драматизма. Увидев, как он мрачнел на глазах, землянка внутренне усмехнулась. Очевидно, ее первый клиент не ждал ничего подобного. Подойдя к кровати, она осторожно прилегла. Драгос остался стоять. «Ты и вправду так плохо себя чувствуешь?» — подозрительно спросил он. «Может, это последствия того, что мне копались в мозгах?» предположила Лиза тоном умирающего. «Ладно, я пришлю медиков», вздохнув, сказал мужчина, выходя из бокса. «Хм, это оказалось легче, чем выглядело изначально». Несколько минут спустя к Лизе в бокс пришла женщина-медик. Голова и правда болела, но не так, как она описала Драгосу. Техник ее осмотрела и сделала укол. «А тут вообще кормят?» — уточнила Лиза. «Да, ужин через час», — спокойно ответила гостья, выходя прочь. В следующий раз ее клиент явился после ужина. Девушка уже расслабилась и уселась у края бокса разглядывать других обитателей борделя. Как снова прозвенел этот мерзкий писк. Спустя минуты три вновь появился артегосец. «Да ладно, опять?» «Драгос, чего ты хочешь?» — сразу спросила Лиза, как только он вошел. Мужчина молча стал раздеваться, не обращая внимания на сидящую на полу землянку. Сев на кровать, он бескомпромиссно произнес: «Иди сюда». На нем оставались еще кожаные штаны и ботинки. Куртку и что-то типа футболки он снял. Тело было шикарным. Мышцы. И еще мышцы покрывали каждый обнаженный участок. Надо признать, выглядел засранец впечатляюще. Но вот только еще бы добавить к этому чувство такта или избавить от привычки командовать ею. «Мы уже были в подобной ситуации. Я не собираюсь с тобой спать», ответила Лиза как учительница двоечнику. «Это, кажется, ты не поняла, что теперь выбора нет. Я купил твое время и тело, так что иди сюда», сохраняя спокойствие, произнес мужчина. Ситуация патовая. Она медленно поднялась на ноги и подошла к нему. Драго стал медленно гладить ноги девушки. «Я долго ждал этого. Почему ты больше не приходила ко мне за ласками?» — спросил он, покрывая поцелуями ее живот. «Не считала нужным», — спокойно ответила Лиза, чувствуя, как эти легкие поцелуи неожиданно заставляют трепетать. «А почему ты сдал меня в чертов бордель?» «Так лучше. Здесь быстро помогли в лаборатории. Я уверен, что ты не сбежишь от меня вновь». Резко повалив девушку на постель, Драго стал более настойчивым. Лаская новую грудь Лизы, он не переставал покрывать ее поцелуями. Землянка не оказывала сопротивления, просто старалась не поддаться страсти. Хотя тело уже стало предавать ее. Она стойко сопротивлялась и мужчине, и себе. «Я тебя не хочу», — спокойно произнесла девушка. «Захочешь», — рыкнул он, укусив Лизу за ушко и наваливаясь на нее. «Драгос, я тебя не хочу», — настойчиво повторила девушка. «Останься ты последним мужиком на земле, я не лягу с тобой добровольно». Мужчина замер и поднял голову. Сощурившись, он произнес: «Ты будешь умолять взять тебя, будешь просить, чтобы я тебя трахнул. И когда это случится, ты навсегда забудешь, каково это — отталкивать меня». Резко вскочив на ноги и на бегу схватив свою одежду, Драгос во второй раз покинул бокс Лизы.